Не буду обращать внимания на эту девчонку. Сделаю все так, как принято в нашей семье». Она позвала жену Ван Эра, отдала ей кое-какие распоряжения и велела пригласить Дзяляня. Вскоре пришел Дзялянь. «Зачем ты звала меня?» — напустился он на жену. «Занималась бы лучше своими делами. Все решает господин Дзяджен и госпожи. Как они скажут, так и сделаем». «И ты о том же!» — воскликнула Фэнзе. «Неужели сбудется то, о чем говорила Юань Ян?» «О чем она говорила?» — удивился Дзялянь. Фэнзе рассказала ему. «Да что считаться с ней!» — вскричал Дзялянь. «Только что господин Дзяджен позвал меня и говорит, похороны старой госпожи надо устроить как следует. Конечно, после этого пойдут разговоры. Люди, которые знают наше истинное положение, скажут, что старая госпожа сама оставила деньги на похороны, но люди несведущие могут заподозрить, что при конфискации мы утаили часть денег и по-прежнему роскошествуем. Пусть мы не израсходуем денег, которые старая госпожа нам оставила, но кто потом осмелится к ним прикоснуться? Я не сомневаюсь, что эти деньги будут израсходованы. Старая госпожа — уроженка юга. У нее там семейное кладбище, но могильного склепа нет. Придется гроб с ее телом везти на юг. Мы построим там склеп и купим несколько цинов земли, на доходы от которых будем устраивать жертвоприношения. Если нам не удастся переселиться на юг, можно будет поселить там обедневших родственников, и они в положенное время будут приносить жертвы на могиле. Вот и подумай, разве слова господина не означают, что он принял окончательное решение? Неужели после этого можно истратить все деньги? «Деньги на похороны уже выданы?» — спросила Фэнзе. «Кто их видел, эти деньги?» — произнес Дзялянь. Как только моя мать услышала слова господина Дзяджена, так и начала подбивать госпожу Ван, чтобы она сказала ему, что он очень хорошо все придумал. А что мне делать? Нужно уплатить несколько сот лян серебра носильщикам паланкинов и плакальщикам, а денег на это не выдают. Когда я пошел спросить, мне заявили, что рассчитаемся после похорон. Тут еще, как назло, все наши слуги, у которых были деньги, постарались улизнуть. Начал я вызывать их по списку. Оказалось, что одни болеют, другие уехали в деревню. Осталось несколько человек, но что проку? Если они почуют, что можно заработать, еще кое-что сделают, но истратить свою копейку никогда». «Что же делать?» — растерянно проговорила Фэнзе. Тут вошла девочка-служанка. «Вторая госпожа», — сказала она, — «меня прислала госпожа Син. Она интересуется, когда накормят родственников. Со дня смерти старой госпожи пошел третий день, а в доме нет порядка. Слуг не дозваться, делают они все кое-как». Фэнзе поспешила отдать распоряжение слугам, чтобы подавали завтрак. Людей в этот день съехалось много, и слуги совершенно сбились с ног. Фэнзе сама наблюдала, как угощают гостей, но вдруг вспомнила, что надо еще дать задание служанкам. Она позвала жену Ван Эра и велела передать служанкам поручение. Все поддакивали, но никто не двинулся с места. «Который час?» — нетерпеливо спросила Фэнзе. «Почему не подают на стол? Скоро уже обед». «Подать нетрудно», — отвечали ей. «Но у нас не в чем подавать». «Вздор!» — вспыхнула Фэнзе. «Раз я приказала, все должно быть давно вам выдано». Служанки только покачивали головами. Тогда Фэнзе отправилась в комнаты матушки Дзя, чтобы взять там необходимую посуду.